Лучше посиди со мной. Спокойной ночи скажешь, когда отправишься спать. Хотя, судя по твоему лицу, ночь предстоит бессонная». София подошла к ее креслу, опустилась на ковер, положила голову на подлокотник. Рен погладила ее волосы и промолвила: «Надеюсь, у тебя есть вопрос? Потому что у меня уже готов ответ». «Не могу выразить, что я чувствую». София встала, подошла к окну и отогнула занавеску. Форд мирно спал на улице. «Мне претит бестактность. На нет и суда нет. В моем возрасте будущее сжимается на глазах, при моей дальнозоркости поневоле забеспокоишься. Каждый день я гляжу вперед с ужасным ощущением, что дорога оборвется у самых носков моих туфель». «Почему вы это говорите, Рен?» «Потому что я знаю, как ты благородна и застенчива. Для женщины моего возраста радости и печали любимых людей подобны километрам, отнятым у надвигающейся ночи. Ваши надежды, ваши желания напоминают нам, что и после нас путь продолжится, что содеянное нами в жизни наделено смыслом, пусть ничтожным. Это оправдывает наше существование. А теперь ты мне расскажешь, что тебя гнетет». «Я не знаю. То, что ты чувствуешь, зовется тоской? Я столько всего вам рассказала бы, если бы могла. Не волнуйся, я сама догадываюсь». Рен ласково приподняла Софии подбородок кончиком пальца. «Не прячь от меня свою улыбку. Достаточно крохотного зернышка надежды, чтобы засеять целое поле счастья. Нужно только немного терпения, чтобы оно сумело прорасти. Вы кого-нибудь любили, Рен? Видишь все эти старые фотографии в альбомах? Так вот, от них нет никакого проку. Большинство запечатленных на них людей уже давно умерли, но для меня они сохраняют важность. Знаешь почему? Потому что все эти фотографии я сделала сама. Знала бы ты, до чего сильно мне хочется, чтобы ноги снова хотя бы разок перенесли меня туда. Пользуйся случаем, София. Беги, не теряй времени. Наши понедельники порой изнурительны, наши воскресенья бывают унылы. Но как добр Господь, дарующий нам неделю за неделей!» Рен раскрыла ладонь, взяла Софию за указательный палец и провела им по своей линии жизни. «Знаешь, кто такой Башар?» София молчала. Голос Рен стал еще ласковее. «Это тот, для кого тебя предназначил Бог. Твоя вторая половинка. Твоя настоящая любовь. Все твои способности надо направить на то, чтобы его найти и, главное, распознать». София молча смотрела на Рен. Потом она встала, нежно поцеловала ее в лоб и пожелала спокойной ночи. Прежде чем выйти, она задала последний вопрос. «Среди ваших альбомов есть один, который мне очень хотелось бы посмотреть». «Какой?» «Ты все их пересмотрела по десятку раз?» «Ваш собственный, Рен». Дверь за ней беззвучно затворилась. Она уже поднялась наверх, но вдруг передумала, бесшумно спустилась, вышла и разбудила старый форт. Город был почти пуст. Она поехала вниз по Калифорния-стрит. Красный сигнал светофора заставил ее остановиться перед входом в здание, где она ужинала. Служащий стоянки дружески помахал ей рукой. Она перевела взгляд на никогда не спящий Чайн-таун слева от нее. Еще через несколько кварталов она поставила машину у тротуара, пешком пересекла улицу, нажала ладонью на панель в восточной стене башни пирамиды и оказалась в холле.